Ты заблуждаешься. У меня нет и никогда не было принципов, касающихся возраста. Я лишь говорил о общей неэффективности в работе, что вполне очевидно появляется к старости. Поэтому вполне логично избегать найма таких работников. Это же, впрочем, касается и излишне молодых и неопытных сотрудников, лишенных хотя бы минимального стажа работы. Однако есть вот такие вот исключения, как этот мужчина, теперь уже она кивнула на того мужчину, что, закончив свой монолог с теми тремя молодыми парнями, оставил их, направившись к каким-то двум другим парням, что явно были не слишком-то рады его скорому приближению. И да, отвечая на твой вопрос, несмотря на его возраст, я решила его взять сюда, на одну из руководящих должностей. Значит, его способности покрывают его возраст, по крайней мере, пока что это именно так, кивнула она. И как тогда такой талантливый человек оказался в таком месте? Вряд ли же, что только ты согласилась взять его на работу. На самом деле, если не рассматривать ужасные предложения, то единственное нормальное предложение, поступившее ему, действительно пришло лишь от меня. И в чем подвох? Он убил достаточно влиятельного аристократа. Че что? Что? Одновременно выкрикнули мы с Алисой. Не в буквальном смысле, разумеется, наконец объяснила Элизабет. Он лишь косвенно виновен в смерти того аристократа. Как я уже сказала ранее, он уважаемый ученый в области медицины. Поэтому в один из случаев, когда он оказался ближе всех остальных, именно к нему направились слуги рода, спасающие того самого аристократа, которому служили. Жизнь этого аристократа в тот момент времени уже находилась на грани. К тому же, хоть этот мужчина и ученый в области медицины, тем не менее врачебной деятельностью он практически не занимался, большую часть своей жизни проработав на производстве, подобном этому. Сюда же можно еще добавить отсутствие нормального оборудования и ассистентов. Да даже банальных медицинских приборов у него тогда под рукой не было. Короче говоря, он не смог ничего сделать, и тот аристократ погиб. Ну, если сокращать, то да. А если не сокращать, заинтересовался я, у него вышло спасти его жизнь. Однако ненадолго. Он сделал все возможное, тем не менее сотворить чудо он был не в силах. Поэтому ему лишь оставалось помогать этому аристократу оставаться едва в живых, пока к ним добиралась медпомощь рода этого аристократа. Но, увы, добраться к месту эта медпомощь так и не успела, не хватило каких-то пару минут, которые были потеряны в попытках пробиться сквозь бойцов враждебного им рода, от рук которого и пострадал тот аристократ. Так что, когда они оказались на месте, застали лишь этого мужчину и труп аристократа, которому и служили. А камеры видеонаблюдения, как раз-таки только благодаря им этот мужчина в конечном итоге и остался жив, толком ничего не потеряв. В суде было доказано, что он старался всеми силами помочь тому аристократу. Однако этого все равно мало, чтобы оправдать такого обычного человека, как он. Да, конечно, тот род, члена которого он не смог спасти, по какой-то причине не решились в конце концов убить его каким-нибудь грязным способом, но его жизнь к этому моменту все равно была кончена. Его слава, как ученого, вмиг разрушилась, с работы его, естественно, уволили, а на какую-то новую работу брать его никто не решался. По крайней мере, за адекватные, а не смешные деньги. Так, начала Алиса, я, конечно, все понимаю, жаль человека, у него незавидная судьба и все такое. Но нанимая его, ты ведь осознавала, что будет, если выяснится, что человек с такой предысторией работает на и без того нашумевшего аристократа. И немного подумав, добавила, на в будущем нашумевшего аристократа. И меня этот вопрос сейчас интересует не меньше. Разумеется, я полностью осознаю исходящие из этого риски, но в то же время без подобных рисков никак. Найти действительно хороших специалистов практически невозможно, большинство из них уходит в куда более крупные компании, чем наши, на куда более выгодных условиях, чем можем предложить мы. Причем делают они это сразу после выпуска из университета, потому что подобных кадров вербуют, как правило, еще во время их обучения. То есть нам нужно не просто найти каким-то образом подходящих, выдающихся и крайне редких сотрудников подобного уровня, но еще и предложить им невероятные условия, для которых у нас попросту нет ресурсов. Но и не искать таких сотрудников мы не можем. Одна я уже давно не справляюсь, даже если трачу на сон всего лишь по часу в день. Мне попросту не хватает времени заниматься всем. К тому же, стоит нам сейчас замедлиться, как к моменту, когда он станет аристократом, мы даже близко не будем готовы финансово конкурировать с другими родами, что вызовет огромную массу проблем. Именно по этим причинам я готова идти на подобный риск, нанимая таких вот сломанных сотрудников, вроде этого мужчины. И естественно, в случае неудачи, я готова понести наказание во всей его строгости. Боюсь, если подобное вскроется, нам будет уже не до наказания кого-либо, усмехнулся я. Тем более, это я первый начал нанимать, как ты выразилась, сломанных сотрудников, взяв тебя в дело, так что и вся ответственность за это будет на мне. И может, это и звучит невероятно приторно и пафосно, однако я на самом деле так считаю. Я тоже буду участвовать в этом, неожиданно заявила Алиса. Будет ужасно, если из-за перенапряжения кто-то из вас наделает ошибки, и это отразится на всех нас. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, я буду брать часть работы на себя. Не думаю, что это хорошая идея, категорично заявила Элизабет. Значит, считаешь, что я дурочка? Нет, считаю, что у тебя иные таланты. Я вообще-то не только умею быть домохозяйкой. И вообще, это не тебе решать. И выкрикнув это, она посмотрела на меня, а следом за ней на меня перевела вопросительный взгляд Элизабет. И немного прикинув, я сказал, как насчет испытательного задания? О чем ты? В плане? Спросили они почти одновременно. Ну, у тебя есть какое-то среднее по сложности задание, которое ты можешь поручить ей? Спросил я, глядя на Элизабет, и дождавшись ее кивка, договорил. Так вот, она получит это задание. Если справится, по твоему и моему мнению, достаточно хорошо, будет и далее принимать участие в подобном. А если не справится, уточнила Элизабет, скажем, на год забывает об этом, посвящая себя пока что другим сферам жизни. На год, не уверена в себе, тогда, может, лучше точно не стой. Нет, я согласна. Какое у тебя будет задание? Элизабет же, не раздумывая, ответила. У нас подошел к концу наш первый контракт. За это время на нам поступило 32 предложения сотрудничать. Вся соответствующая документация находится там, указала она пальцем налево, в кабинете. И есть еще примерно столько же вариантов родов, что наверняка будут готовы с нами сотрудничать, если мы первые выйдем с ними на связь и предложим достаточно выгодные для обоих сторон условия. Твоя задача, соответственно, выбрать из всех этих предложений 5 самых выгодных для нас. И это все? Да. И какой срок? 3 дня. 3 дня. У нас сейчас большие проблемы с бюджетом. Если не заключим контракт с кем-то в ближайшее время, понесем огромные убытки, вслед за которыми появятся существенные проблемы. Поэтому медлить мы не можем. Ладно. И импульсивно выкрикнув это, она прошла мимо нас, вскоре дошла до кабинета, нерешительно приложила руку к сканеру и тот, просканировав ее руку, открыл пред ней дверь, в которую она сразу же и вошла, захлопнув за собой дверь. И как только это произошло, я спросил, слушай, ты уверена в этом? Если у нас сейчас такие серьезные проблемы с финансами, то стоило ли давать ей такое задание? Может, стоило выбрать что-то менее важное? Нет, она должна учиться, ощущая максимальную ответственность. Иначе смысла в этом не будет. К тому же, разумеется, я бы не стала так рисковать. Я уже вчера закончила подводить весь рейтинг родов, с которыми нам будет выгоднее всего заключить контракт. Поэтому, независимо от результата ее проверки, мы в любом случае успеем обсудить самые выгодные предложения и решить, какое из них принять. В такие моменты ты меня прямо поражаешь. Здесь нет ничего необычного. Ну как скажешь, и немного подумав, спросил. Слушай, а ты что, специально не стала обговаривать ей критерии этой нашей выгоды? Ведь, например, один контракт может раскрыться лишь со временем, но полученная от него прибыль нам будет уже ни к чему, потому что к этому моменту мы уже обанкротимся. Я была не против обговорить это, но она повела себя в очередной раз по-детски, излишне импульсивно. За это она и поплатится лишней, проделанной работой, вроде анализа наших нынешних финансов, которые ей еще придется отрыскивать и анализировать среди всей остальной горы документов. Да это же попросту нереально проделать за 3 дня. Она сама избрала для себя эту участь. И вот, вроде бы, с одной стороны я с ней согласен, а с другой, слушай, ты ее что, ненавидишь? Нет, ненавидеть кого-то слишком контрпродуктивно. Однако ты с ней еще в вашу первую встречу подцапалась, хотя до этого прежде никогда так себя не вела. Это неудивительно. Может, я и не питаю к ней ненависти, тем не менее это не означает, что она мне по душе. Она самовлюбленная, излишне самоуверенная, крайне импульсивная дурочка, родившаяся, как это говорят, с золотой ложкой в жопе. Когда таким, как я, приходится из кожи вон лезть почти 30 лет кряду, всячески сдерживая себя, чтобы добиться хоть чего-то и в конечном счете уцепиться за подобный шанс, вроде неожиданно появившегося в моей жизни тебя. Глава 15. И пока Алиса с головой нырнула в изучение целой кипы различных документов, Элизабет провела для меня нечто вроде экскурсии, только очень и очень подробной, пускай и максимально лаконично, насколько это вообще возможно, но она все равно затрагивала и объясняла абсолютно все произошедшие здесь за это время изменения. Причем это касается не только всей аппаратуры, но и также рабочих, в том числе упоминала я только-только нанятых, что еще даже не прошли испытательный срок и могут, либо сами уволиться, либо быть уволенными в абсолютно любой момент времени. И в итоге нашей почти часовой прогулки по этому предприятию, я уже знал имена каждого сотрудника с их положением и целями, большинство из которых заключалось, естественно, в хорошей заработной плате, которую им обещала Элизабет. И конечно, я вполне осознаю, что без подобной мотивации к нам бы вряд ли пошел хоть кто-то более-менее полезный, однако при этом же данная стратегия крайне рискованная, ведь нам и так едва хватает на все денег, а тут еще и оплата труда рабочих больше в полтора с лишним раза, чем на практически аналогичных предприятиях и вакансиях. В общем, если подвести итог, да, у нас есть сотрудники, и как минимум большая часть из них выглядит крайне перспективно. Тем не менее, из-за этой же агрессивной стратегии, риск банкротства близок к нам сейчас, как никогда ранее, что попросту не может не давить на нервы. Ну и с аппаратурой, кстати говоря, у нас практически аналогичная ситуация. Почти вся она новая и использующая новейшие технологии производства. Но и потрачено из-за этого же на нее были невероятно внушительные суммы, практически полностью уничтожившие все наши запасы ресурсов. Вот только, это что касается конкретно этого завода. Так понимаю, объезжать остальные заводы смысла не имеет, если хочешь, то почему бы и нет, ответила мне Элизабет. Но в целом, конечно же, ты этим ничего не добьешься, кроме как запотеряешь время. Значит, как и было рассчитано в смете, хватило лишь на этот завод, еще один и склад, да, да. Но на восстановление склада и обеспечение его безопасности ушло чуть больше ресурсов, чем предполагалось по смете. К тому же и цены на грузовые машины также несколько возросли, поэтому и здесь мы не уложились в смету. Ввиду этого, второй завод вышел хуже этого, невнушительно, но да, МД подобные новости совсем не радуют. Мне стоило их приукрасить, вопросительно приподняла она бровь. Я же в ответ на это лишь показательно закатил глаза. И после этого, немного подумав о нашем ужасном финансовом состоянии, спросил: «Слушай, а ты уверена насчет своей стратегии продаж?» «Полностью. Даже в наркобизнесе практически никто из нормальных торговцев не заключает мелкие сделки. Если же мы начнем заключать мелкие сделки в таком, куда более обычном бизнесе, нас наверняка на долгое время заклеймят несерьезными игроками на рынке». «Да-да», — отмахнулся я, — «ты уже говорила мне, что после этого с нами никто не захочет заключать нормальные, крупные сделки. Однако тебе не кажется, что мы слишком уж рискуем? Исходя из твоих слов, у нас банкротство вот-вот уже наступит, а товар стоит себе нереализованным на складе. У нас, конечно, уже есть ряд предложений о крупных сделках, но какой нам от них смысл, если деньги в подобных сделках поступают не сразу всей суммой? Мы точно не загнемся окончательно, пока сделка не завершится, а то какой смысл от набивая репутации хорошей компании в высшем свете, если компания вот-вот уже развалится? Я уже просчитала риски, и шанс исхода, о котором ты говоришь, достаточно мал. Достаточно мал, а если точнее, в процентах там, примерно 8%, 8,8%, что мы полностью прогорим. С этим, к сожалению, ничего не поделать. Мы можем начать заключать мелкие сделки. В таком случае выход на крупный рынок, вполне вероятно, затянется на несколько лет. К тому же даже так остается шанс потерять все, но он же в разы меньше. Так, ладно, надо взять себя в руки, а то давно я не был столь взволнован. А ты уверен, что хочешь тратить на подобное несколько лет? Ведь на протяжении всех этих лет тебе придется прилагать огромные усилия, чтобы доказать всем остальным в высшем свете, что ты и твое дело чего-то стоит. В ответ же все это время ты будешь получать лишь вежливые улыбки, за которыми будет скрываться презрение с насмешками и разговорами у тебя за спиной. Но это всяко лучше, чем такой огромный риск, как потеря дела моих родителей. Тем не менее, ты обречешь подобное отношение не только к себе, но также и ко всем остальным, кто будет подле тебя. Понимаю, что касается меня, но неужели ты хочешь этого в отношении Алисы и Карен? Конечно нет. Тогда есть третий вариант, что будет и не столь рисковым, и не будет при этом обрекать всех нас на ужасное надменное отношение всех остальных к нам. И хоть мы ранее этот вариант никогда не обсуждали, но ты и сам должен прекрасно знать о его наличии. Обратиться за помощью к роду Агнес. Ну, в данном случае это будет не столько помощь, сколько обычное соглашение сделки на правах знакомых людей. Называй это, как хочешь, но всем, кто узнает об этом сделке, все будет очевидно. Великий и могучий род Агнес вдруг с чего-то заключил контракт с фирмой, что совсем недавно была их дочерней и которую они передали сопляку, приученному еще в детстве. Именно так это будет выглядеть со стороны. А если сюда еще добавить возможность того, что о условиях сделки узнает, которые точно будут ненормально выгодными для нашей стороны, то это вообще поставит окончательную точку в этом вопросе. При таком раскладе сразу перед глазами появляется картина, как ребенок дарит своим родителям конфетку, а они ему, в ответ на это, дарят условно, самый новый и навороченный компьютер. Ты сейчас и правда беспокоишься о последствиях этого выбора, или же это только твоя подсознательная попытка заставить себя поверить, что лучше к этому варианту не прибегать? Недолго помолчав, я ответил: и то, значит, ты все же отрицаешь возможность принять помощь рода Агнес. Как ни посмотри, первый и второй вариант несут в разы больше минусов и риска, чем этот, третий вариант. Однако для меня идти просить помощи у семьи Агнес — это словно наступать себе на горло. Просить у людей, сделавших столь многое для меня, еще чего-то тем более столь серьезного и дорого, в общем, мне это не нравится. Ну и если уж быть до конца откровенным, то мне этого попросту не хочется. Вместо этого мне хочется банально добиться чего-то самому. Доказать, как минимум самому себе, чего я стою на самом деле. Да, я понимаю, что это невероятно по-детски и во мне говорит банальный юношеский максимализм. Тем не менее, игнорировать эти желания крайне трудно. Особенно, когда, как я, всю жизнь жил за счет других людей, прикрываясь их возможностями и достижениями. Вот только сейчас все поменялось. Не успел я оглянуться, как, пока я преследовал собственные цели, за мной пошли люди. Сначала это была Элизабет, потом рабочие на этих предприятиях, что, вероятно, отвергли куда более надежные варианты работы, надеясь, что здесь будут лучшие условия труда. А теперь еще дело дошло и до Алисы, что тоже во все это неожиданно втянулось. И чувствую, этот список с каждым прожитым днем будет только пополняться. Я не хотел такой огромной ответственности, не стремился к ней, но получил. И дороги назад уже нет. Теперь уже не важно, что я чувствую и чего желаю. Ведь именно я, так или иначе, сподвиг всех этих людей пойти за мной. А покуда это так, то и ответственность за их будущее на мне. А значит, в таких вот моментах, когда приходится выбирать между моей собственной прихотью и выгодой для всех, идущих за мной, на деле у меня попросту нет выбора. Именно поэтому, нет, не отрицаю, я попробую добиться помощи от рода Агнес. Элизабет, даже показав небольшое удивление, на это ответила: неожиданные от тебя слова. В таком случае я сегодня же составлю наброски контракта, и ближе к ночи их обсудим. Устроит? Да, хорошо. И еще один вопрос. Раз так, то какой стратегии придерживаться? Иначе говоря, наглеть или нет? И хоть даже наглость по нашим с ней меркам — это все равно копейки по меркам рода Агнес, одного из самых богатейших родов нашей империи, тем не менее даже раздумывать об ответе на этот ее вопрос мне было максимально неприятно, словно я их этим самым предаю. Но, как я уже сказал ранее, мне нужно идти до конца ради тех, кто идет за мной. Наглей. Поняла. Тогда закроем на этом тему. И сказав это, достал телефон, посмотрев на время. Мне тем более как раз уже пора. Назначил встречу с Луисом, предположила она. Ага, угадала. Этот вопрос действительно крайне важный, так что надо бы закрыть его, как можно быстрее. А потом, может, заодно заеду к Итану, обсужу с ним предварительно вопрос заключения контракта. Как закончишь, отправь мне тогда краткий итог этих твоих деяний. Я кивнул, после чего сказал: а ты тогда пока присмотри за Алисой, и если помоги ей, если что. Разве что, если она сама первая попросит. Немного задумавшись над этим, я ответил: «Хорошо, это вполне справедливо. Если она хочет работать наравне с нами, то должна отбросить свою спесь, не боясь обращаться к нам за помощью и советами в трудные моменты. Иначе работать с ней будет слишком трудно». Глава 16. Наконец, закончив разбираться с бизнесом и наметив вместе с Элизабет ближайший план действия, я оставил ее спокойно продолжать работать вместе с Алисой, а сам в этот момент, как и планировал, направился на заранее вызванном такси на встречу с Луисом, о которой я раздумывал оба этих дня. Местом же встречи, на мое удивление, был выбран не его кабинет в главном офисе ГБР по делам демонов и одержимых, а та же самая кофейня, что и в нашу вторую с ним встречу, когда мы только заключали с ним наш договор. Уже этот странный момент меня несколько напряг, а те же бесконечные домыслы, что, не прекращая, лезли ко мне в голову, пока я продолжал ехать к месту, лишь все усугубляли. И в итоге, к моменту, когда машина наконец прибыла на место, остановившись, я уже вовсю предполагал самые худшие варианты развития событий, думая при этом, как из них выкручиваться. Лишь заходя в саму кофейню, мне удалось выкинуть все переживания из головы, сконцентрировавшись исключительно на имеющихся у нас фактах, из которых надо было строить стратегию на этот личный разговор с Луисом. Стоило же мне оказаться внутри, как даже не осматриваясь, я заметил Луиса. А все потому, что он, сейчас спокойно попивая кофе и поедая какое-то пирожное, занял один из столиков, находящихся прямо посередине заведения. И то ли он банально не понимает всю серьезность предстоящего разговора, что крайне вряд ли, то ли все дело опять в этой его чрезмерной экстравагантности, из-за которой ему абсолютно все равно, что подумают другие люди, находящиеся в кафе, что могут случайно услышать наш разговор. Раздумывая об этом, я прошел по кофейне, слегка отодвинул стул и присел на него, спокойно сказав: «Привет, мы сейчас не на работе, так что вежливого-то на по отношению к нему мне придерживаться не нужно, как и специально подбирать уважительные слова». «Привет», — легкомысленно ответил он мне, доживав и проглотив очередной кусочек пирожного. «Вижу, пришел наконец в себя». «Да, понятно. И о чем хотел поговорить?» И спросив это, съел еще один небольшой кусочек. «А у тебя самого, то есть, догадок совсем нет на этот счет?» «Хм, дай подумать немного», — с задумчивым видом проговорил он, откинувшись на спинку стула и посмотрев в потолок, в этот момент тихо постукивая вилкой по тарелке. «Неужто насчет того, кто ты такой? Или, вернее будет сказать, что ты такое? Выходит, это ты тогда заменил мои анализы с тестами на обычные?» «Ага, и я так понимаю, ты это сделал не исходя из того, что между нами был заключен взаимовыгодный договор?» «Конечно нет. В таком случае, ради того, чтобы использовать это в конечном счете против меня, не сказал бы. В тот момент я все-таки даже и близко не знал, чем ты являешься, а потому лишь планировал использовать эту информацию, как возможность заиметь что-то нужное мне. В тот момент, а сейчас, значит, знаешь, чем я являюсь?» «Ага, уверен. А ты думаешь, мне было трудно сопоставить ряд странных фактов вместе?» «Понятно. И что, теперь на этом наш договор считается разорванным?» «Ты еще спрашиваешь?» — выгнул он бровь. «Ты ведь прекрасно знаешь, чем повязаны все в нашем отряде. А теперь и ты сам стал тем, кто порождает таких вот людей, вроде нас. Я не желал подобного исхода». «Ну это-то понятно. Все же, как личность, ты вполне себе нормальный парень. Быть может, будь ты обычным и лет так на 10 постарше, мы бы с тобой даже подружились бы. Вот только ты и сам прекрасно понимаешь, что это ни хрена ровным счетом не меняет. Неважно, как и почему, но пострадало много людей. Ужасно много. И главное, совершенно незаслуженно. И причина произошедшего в данном случае одна единственная. И это ты. Не будь тебя, все бы они были живы. Но самое ужасное в этом даже не количество убитых в тот день, а то, что подобное может легко повториться. Я же прав, и ты никак не можешь это контролировать. Мы работаем над этим. Значит, не можешь. И совсем не факт, что сможешь когда-то в будущем. Так что, кто знает, причиной скольких невинно убиенных ты еще можешь стать. И что дальше? Вот так вмиг из союзников во врагов? А что нам еще остается, учитывая, какую опасность несет твое существование? Я не хочу ни с кем из вас враждовать. Тогда, может, просто избавишь всех нас от этой проблемы? То есть, пойти и убить себя? Ага. Притом обязательно где-нибудь далеко за барьером, чтобы ни у кого из нас в случае чего проблем от этого новых не появилось. Увы, но это невозможно. Ну да, могу понять, помирать всем страшно, даже самым закоренелым убийцам и маньякам. Дело даже не в этом. А в чем же? В том, что за что есть люди, которым ты очень дорог, и те люди, которые пошли за тобой. Давай без этого. Понятное дело, что это все важно и так далее, но нам же обоим очевидно, что это лишь отмазки. Может быть, и да, мне действительно хочется жить, хочется достичь поставленных целей, хочется видеть дорогих мне людей и их счастливые улыбки, хочется банально реализоваться. И все это, несмотря на произошедшее и то, что еще может произойти, если я продолжу жить. Понятно, выдохнул он, ожидаемый ответ. Хотя, честно признаться, я и надеялся, что смогу получить его противоположность. Жаль, однако, и после этого отпил кофе. Ладно, на этом, я так понимаю, ты выяснил все, что хотел, и этот разговор можно считать законченным. Пока что нет. А, точно, тебя, и точно подслушивающего нас Хантеру, наверняка еще интересует, использовал ли я где-то уже полученную о тебе информацию, и по какой такой причине тебе лучше меня и никого из нашего отряда не трогать, верно ведь? А то ты же, как-никак, не думал, что я буду говорить о чем-то подобное, будучи совершенно неподготовленным. Я кивнул, сказав, раз уж ты сегодня такой откровенный, то и об этом же расскажешь. Ну да, почему бы и нет, пожал он плечами. Да и вообще, почему сегодня? Я же всегда такой. Все-таки я не аристократ какой-то, а самый обычный простолюдин, так что и использовать всякие подтексты, эвфемизмы и игру слов, это не по мне. Лучше прямо и максимально понятно, это ключ к взаимопониманию. И что, со многими у тебя по итогу взаимопонимание? Он на это лишь усмехнулся, а после наконец рассказал все о его встрече с Кевином и о том, почему спустя столько времени после нее, он все еще остается жив. И именно по этой же причине ни я, ни Хантер не можем его тронуть. Стоит нам его или кого-то из седьмого отряда убить, как это тут же спровоцирует распространение всей информации по всему интернету. А если же Хантер попробует воспользоваться на нем своим даром, чтобы он назвал ему всех, кто повязан с ним, как сразу же за этим последует распространение всей информации, потому что все эти месяцы он носит на себе скрытую видеокамеру и жучок. Иначе говоря, за ним все это время следит кто-то из его людей, и как только Луис начнет делать нечто странное, или, скажем, у него с ним неожиданно пропадет связь, этот человек тут же использует их козырь. Ну как, неплохо же для обычного простолюдина, даже лишенного дара, усмехнулся он, отпив кофе. Неплохо, это еще мягко сказано. Да, у него был очень хороший козырь, но то, как он от него отыграл в итоге, как бы не хотелось этого признавать, но это поразительно. Он, будучи простолюдином, лишенным дара, сражается против меня, наследника одного из сильнейших родов империи и одного из ужаснейших за всю историю одержимого, чьей силы сполна хватит, чтобы достаточно легко в одиночку вырезать даже средненький по силе род. И чего ты добиваешься этим? Спросил я. А вот тут, увы, уже без конкретики, развел он руками в стороны. Сам понимаешь, ставки слишком высоки, и не хочется как-то вот так вот глупо все просрать, когда так далеко зашел. Могу лишь сказать, что моя основная цель не изменилась. Я сражаюсь на благо человечества и собираюсь истребить, насколько это в моих силах, мир от одержимых и демонов. Даже если ради этого мне придется пожертвовать своей жизнью и жизнью тех, кто пошел за мной. Больной фанатик. Ха-ха, рассмеялся он, и не поспоришь ведь. Глава 17. Как мы и предполагали, касательно Луиса нам, к сожалению, выпал наихудший вариант из возможных. И теперь весь седьмой отряд из коллег резко мне стали врагами, желающими моей смерти. Не сказать, конечно, что у них нет для этого логичного мотива, так что понять их, в принципе, вполне можно, однако помирать я, увы, для них, пока что не планирую. Поэтому, как ни крути, а выбора у меня в данной ситуации совершенно нет. Мне придется сражаться, чтобы выжить. Но вот как сражаться с теми, у кого есть такой козырь, из-за которого их даже тронуть нельзя. Это же словно пытаться победить призрака, который каким-то образом может тебя ударить в любой момент, а ты его, нет, потому что он банально бестелесный. Именно с этими мыслями я тогда поехал к Итану. И пока ехал к нему, конечно же, также обдумывал, стоит ли поднимать с ним эту тему. С одной стороны, в этот раз мне явно нужна была помощь, А с другой стороны, он вряд ли мог бы чем-то помочь в этой ситуации. Стоило же такси остановиться, а мне, продолжая об этом размышлять, выйти из него, как меня неожиданно кое-кто встретил. «Привет», улыбнувшись, приветственно махнув рукой, произнес Кевин. «Не против со мной немного проехаться кое-куда?» Быстро сложив в голове, к чему все это, я ответил. «Да, конечно». И после этих слов мы прошли к машине Кевина, рядом с которой, как и всегда, стояли его личные телохранители, что при нашем приближении слегка поклонились, сразу же следом после чего открыли двери. Стоило же нам сесть в машину, двери которой за нами закрыли, как я спросил, и куда мы поедем. Ну, странно замялся он, пока машина, заведясь, начала неторопливо набирать скорость, понимаешь, у Эшли день рождения скоро, то есть снова ей за подарком, ага, мог бы хотя бы в этом году сам ей выбрать, она все-таки твоя жена, да ты же прекрасно знаешь, что у меня с этим проблемы, угу, знаю, но это же не повод в таком-то возрасте продолжать перекидывать эту ответственность на меня, тем более, всем своим друзьям ты всегда сам выбираешь подарки, и выходит нормально, да это же совсем другое, там банально ответственности куда меньше, да и чаще всего можно отделаться, просто купив что-то дорогое, что давно хотел этот человек, а вот что покупать и дарить человеку, вроде Эшли или Карен, у которых все с самого рождения есть, ну, вот тут с ним сложно поспорить, это действительно существенная проблема, и на деле преследует она не только его, но и меня, и даже такого умудренного опытом взрослого мужчину, как Итан, что каждый раз до самого последнего момента тянет, выбирая для Гвен и Карен самый лучший подарок из сотни, а то и тысяч других. Что же касается Кевина, то свою личную проблему он просто слишком сильно утрирует из-за своей общей неуверенности в себе. Все-таки, как я уже сказал, он отлично выбирает подарки всем остальным, а под всеми остальными я, естественно, подразумеваю его круг общения, в которых входят другие представители и наследники родов, подобные ему, то есть, угодить им тоже крайне трудно, однако он всегда справляется, тем не менее, ему этого кажется чем-то обычным, а потому он с самого детства зачем-то просит меня, ходить и выбирать вместе с ним подарки всем членам семьи, а когда же он покупает подарок для меня, он идет за ним, либо вместе с Карен, либо, в куда более редких случаях, вместе с Итаном. «Ладно», выдохнул, сказал я, «давай попробуем подобрать ей что-нибудь подходящее». «Спасибо, да ни за что. Кстати говоря, это ведь не основная причина, почему ты позвал меня проехаться». «Угу, дело в Луисе, верно? Ты узнал, что я с ним встретился и решил поговорить со мной об этом прежде, чем я пойду к Итану?» «Да, все так», и сделав небольшую паузу, спросил, «ты ведь помнишь, как работает дар главной семьи слуг нашего рода?» «Конечно, столкнешься с таким раз в жизни, уже не забудешь. Это крайне странное ощущение, словно часть мировосприятия ломается, а потом в мгновение все приходит в норму, перегружая мозг. Ну да, есть такое. Тем не менее, это очень сильный и полезный дар, особенно, когда доходит дело до использования его против тех, кто имеет слаборазвитый дар, либо же вовсе его не имеет. Это ты сейчас о Луисе?» Догадался я, угу, разумеется, зная о такой его слабости, я сразу же после разговора с ним приставил к нему несколько своих людей, что ежедневно продолжают следить за ним. Таким образом я надеялся узнать о всей имеющейся у него информации, а также о его союзниках. Однако, ничего из этого узнать так и не вышло, к сожалению, по большей части именно так. По большей части, выходит, что-то все-таки узнать удалось, да, то, что он не блефует, он ведь сказал, что у него есть видеокамера и жучок, и как выяснилось, он не соврал, разве что, сказал не совсем правду, в каком это плане, если быть точным, он сказал, что видеокамера и жучок на нем, когда на деле же, они в нем, и видя мое удивление, он объяснил, ты видимо не знаешь, но в рейдах за барьер некоторые особые экспедиционные отряды используют технологии, позволяющие встраивать в роговицу глаз едва заметные видеокамеры и в голову, примерно чуть выше висков, устанавливать жучки, неплохо передающие звук. Таким образом, даже если весь отряд в конце концов погибнет, собранные ими данные не пропадут понапрасну, а будут переданы остальным. Только вот, несмотря на удобство, эти технологии еще совсем новые, крайне дорогие и очень редкие. Из-за этого даже далеко не все аристократы могут достать это оборудование. А уж простолюдин, вроде него, не должен был вообще знать об этом, но в итоге он не только знает о нем, но и активно использует его. Да, к сожалению, Луис умеет удивлять, это еще мягко говоря. И как ты вообще умудрился связаться с таким проблемным и раздражительным человеком? При встрече с ним, я впервые за всю свою жизнь захотел кого-то убить. Не просто сделать больно первым, а именно убить. А вот это неожиданно. Я понимал, что подобное развитие событий, произошедшее с ним в ту встречу с Луисом, ему не понравилось, но чтобы такой, как он, кто муху обычно не обидит, и захотел кого-то убить. Видимо, Луис сумел его особенно сильно вывести из себя. «Так ты позвал меня, чтобы рассказать о камере и жучке в его теле?» «Не только», — отрицательно помахал он головой. «Понимаю, что ты и так бы это вряд ли сделал, но я бы хотел тебя попросить не рассказать об этом отцу. Почему? Боюсь, он ничем тут нам помочь не сможет. Скорее, даже наоборот, есть вероятность, что он, желая нам помочь, только хуже в итоге сделает, скажем, спровоцировав чем-то Луиса или кого-то из его сообщников. Я тоже пришел к такому выводу. Только и ничего не делать не выйдет, положение дел от этого не изменится. Увы, это так. После встречи с ним я решил, что нужно сделать, как он просит, получить гарантии, что информация о тебе не будет раскрыта, а после уже избавиться от него, если он продолжил меня намеренно провоцировать. Однако сейчас, после вашего разговора, мы обязаны уничтожить его и всех, кто с ним повязан в этом деле. На этом наш разговор о Луисе, в принципе, можно было обозначить временно законченным, потому что после этого мы сошлись во мнении, что для начала оба обдумаем имеющуюся у нас информацию, а после, придумав, что будем делать, обсудим это друг с другом, дабы выбрать наилучшие из вариантов. Ну а далее мы перешли уже на обычные, будничные темы, вскоре после чего доехали до центра города, где, ходя по различным магазинам, выбирали самый подходящий подарок от него для Эшли. И, к сожалению, ввиду его популярности, особенно большой у девушек, в один момент даже придерживаемый им аэропортский стиль нам не помог, и сначала одна девушка из толпы поняла, кем он является, ну а потом запустилась целая цепочка, в ходе которой на нас уже смотрели все, кому не лень. Прекрасно же зная, чем это все закончится, к нам быстро подоспели его телохранители, что, буквально чуть ли не пробиваясь через толпу прохожих, проложили нам путь до машины. И так как даже шанса на повторение данного инцидента никто из нас не хотел, а также учитывая, что мы уже выбрали несколько неплохих вариантов предполагаемого подарка, на этом было решено закончить нашу поездку. Поэтому уже вскоре после этого мы оказались дома у рода Агнес. А там, пока Кевин ушел заниматься своими делами, я, быстро проскользнув мимо Гвен, что точно бы заставило меня у них поужинать, и старательно избегая возможности встретиться с Карен, добрался до комнаты Итана. Постучав в нее и получив разрешение войти, я вошел. Ну а далее я, как и планировалось изначально, завел разговор о предварительном обсуждении будущей сделки. И итог этого был ожидаем. Конечно же, Итан согласился. Притом, сделал это столь легко, словно речь шла не о сотнях миллионах, а о паре десятков тысяч, которых не хватит даже для обычной, домашней одежды, в которой ходит в этом доме. В общем, предварительное заключение сделки прошло очень легко и даже слишком, на мой взгляд, быстро. Покончив же с этим, я покинул кабинет Итана, намереваясь быстро и незаметно прошмыгнуть до выхода. Однако у меня это не вышло, Гвен встретила меня прямо у лестницы на первом этаже. В итоге из-за этого мне еще пришлось отмазываться, что у меня есть какие-то срочные дела и так далее. Ведь оставаясь в этом доме, я рисковал пересечься с Карен, а это бы, очевидно, вызвало целую цепочку проблем, коих всех нам сейчас и без того хватает. В общем, пускай и заподозрив неладно, но Гвен все-таки не стала противиться, отпустив меня с миром. Ну а покинув их дом, немного поразмыслив, я решил не вызывать такси и вместо этого в спокойном темпе прогуляться до дома. Все равно дел у меня сейчас особо не было, дома никто из девчонок не ждал, и к тому же мне просто хотелось наконец немного побыть на свежем воздухе, впервые с момента пробуждения. Так, отдыхая и обдумывая, как лучше всего будет действовать дальше, я направлялся домой под негромкие звуки природы, проходящие мимо людей и редких, проезжающих рядом машин. В какой-то момент от этого я даже будто бы почувствовал то, что чувствуют люди при медитации. Но уже вскоре я оказался дома. совершенно один. И вот, вроде бы, для меня это было еще совсем недавно в порядке нормы. А сейчас же, прожив какие-то полтора дня вместе с Алисой и Элизабет, теперь это ощущалось, словно тут не хватало чего-то очень важного. В этот момент, обходя дом, я даже удивился своей удивительной сентиментальности касательно этого момента. Впрочем, вскоре я нашел себе занятие, сев за уроки. Все-таки, как ни крути, а моего запаса знаний теперь едва хватает, чтобы удерживать отличные оценки. Хотя прежде, до того инцидента и моей последующей комы, у меня был достаточно существенный запас знаний, такой, что я мог не беспокоиться о пропущенных мимо ушей уроков. А теперь же мое положение в этом плане меня сильно напрягает. Кто знает, может быть, я вновь встряну в нечто подобное, и тогда запас моих знаний с концами исчерпается. Допускать такое было нельзя, а потому, вспомнив, как я усердно подготавливался к учебе в этой школе, я засел за уроки. Так я и просидел до самой ночи, пока домой не вернулась Элизабет. Решив сделать небольшой перерыв, я спустился к ней, где мы сначала обсудили более подробно итоги моих переговоров с Луисом, Кевином и Итаном, разработав несколько набросков планов. Потом быстро пробежались по составленному ей наброску предстоящей сделки, подкорректировав его уже с учетом имеющейся у нас информации. Ну и в конце я еще спросил, как дела у Алисы с ее заданием. И как выяснилось, у Алисы в принципе все вполне нормально, то есть, со слов Элизабет, по ней было видно, что у нее буквально кипел мозг от всей этой новой и сложной для нее информации, которую нужно было в столь краткие сроки усваивать. Тем не менее, она так и не бросила это дело, уйдя домой, лишь когда оставаться там она уже более не могла, так как ее родители бы забеспокоились. Услышав это, я даже какую-то гордость за нее испытал, видя, что Элизабет явно рассчитывала на иной исход. Закончив же с этим, мы разошлись по разным углам дома. Я вернулся в комнату, вновь взявшись за учебу, за которой просидел почти всю ночь, оставив лишь 4 часа на сон. А Элизабет продолжала работать за своим ноутбуком в гостиной до тех пор, пока у нее, видимо, окончательно не закончились силы и она в конечном счете не пришла спать ко мне. И что крайне удивительно касательно ее сна, это то, что она уже вторую ночь кряду, прижимаясь ко мне во сне, буквально засыпает калачиком. И если в прошлую ночь я подумал, что она так пыталась соперничать за внимание с Алисой, то сейчас я убедился в обратно. Судя по всему, сон – это тот самый редкий момент в ее жизни, когда она перестает тщательно контролировать все свои эмоции, показывая настоящую себя, что, судя по всему, достаточно робкая, пугливая и слабая, требующая к себе ласки и защиты. В этом плане она мне еще достаточно сильно напомнила Виолетту, с которой у меня уже было нечто подобное. Тем не менее, вскоре уже настало время просыпаться на уроки. И пока я отходил принимать душ, она также проснулась, приняв свое стандартное невозмутимое лицо и спрятав настоящую себя где-то глубоко внутри. Ну а дальше 3 последующих дня прошли примерно точно так же, как и эти 2, только даже в еще более повседневном виде. Однако этим вечером наступило нечто интересное. Алиса, собрав меня и Элизабет перед ней, в гостиной, начала показывать нам, к чему пришла в ходе 3-дневного изучения огромного количества материала. И в итоге, круто, похлопал я в ладоши, когда она закончила. «А ты что скажешь?» – посмотрел я на сидящую рядом со мной Элизабет. Та же, в ответ прикрыв глаза и выдохнув, сказала: «Хорошо, я признаю поражение». «Какое еще поражение?» – тут же спросила Алиса. «Да там ничего такого, в общем», – замахал я рукой. Алиса, стоя напротив нас, несколько секунд переводила взгляд с меня на Элизабет, а после до нее дошло. «Вы что, заключили пари, справлюсь ли я?» «Не-е-е-е-ет, конечно же, да», сдала меня с потрохами Элизабет. И в следующий момент, не успел я ничего сказать, как мне в голову уже прилетела небольшая кипа бумаг. «Да я же ставил на тебя», сразу же после этого заявил я прежде, чем в меня прилетело что-то покрепче. «Да какая разница? Я тут, значит, стараюсь изо всех сил. Сплю по часу-2 в день. Хожу, как зомби, с буквально плавленными мозгами, ничего не понимая. А они тут, понимаешь ли, еще ставки делают, справлюсь ли я. Вместо того, чтобы поддерживать меня и говорить, какая я молодец, что так упорно стараюсь. Ты молодец, большая молодец, и проделала хорошую работу, отличную». Поправила она меня, отличную, конечно же, и я заслужила право, брать на себя часть вашей работы. Ну, если тебе это так почему-то хочется, и увидев ее рассерженный взгляд, конечно. И лишь услышав это, она выдохнула, наконец приняв менее воинственный вид, отчего уже я смог выдохнуть, перестав ожидать, что сейчас в меня в любую секунду полетит еще что-то. Ну и, спросила она, кого, в конечном итоге, из них всех выберем. И прежде, чем я успел ответить нормально, максимально сгладив углы, меня опередила Элизабет, твердо сказав, никого. Че-че что, с трудом, еле произнесла Алиса, каждую секунду будто бы утрачивая жизненные силы. В каком это плане? Я же столько времени на это потратила, столько сил. И вы же сказали, что я сделала все правильно. Я не понимаю. Да, но мы уже выбрали следующего партнера, составили договор сделки и уже скоро будем его подписывать. Но с кем же? С родом Агнес. И как только она это услышала, ее голова начала медленно поворачиваться в мою сторону, пока в ее глазах быстро разгорались искры всепоглощающего гнева, которые точно не сулили для меня ничего хорошего. Глава 18. Неожиданно, несмотря на все имеющиеся проблемы, начались самые обычные, будничные дни. Луис пока что затих, более не связавшись со мной за все это время ни разу, что скорее меня напрягает, чем радует. Касательно этого же, с Кевином мы уже один раз собирались вместе, обсуждая все пришедшие нам идеи. Но в итоге, к сожалению, пришли ко мнению, что вряд ли хоть одна из них сработает. А потому пока что решили обдумывать это дальше, надеясь, что все-таки сможем придумать нечто новое и более надежное. Естественно, мне в этом также помогают Элизабет с Алисой. Правда, обе они последнее время крайне заняты. И если для Элизабет это в принципе норма, то вот видеть Алису столь занятой, это крайне необычно. Обычно, когда проводили с ней время, мы занимались чем-то обычным, свойственным для влюбленных подростков, смотрели там фильмы с сериалами, дурачились, проявляли нежность с лаской и в конце концов банально занимались сексом. Сейчас же ее распорядок дня примерно таков. Она встает, отсиживает уроки и едет, либо ко мне, либо на предприятие, где впоследствии и уходит с головой в работу до того момента, пока ей не нужно будет возвращаться домой. В случае же, если она говорит родителям, что остается у Карен ночевать, то вместо этого она, конечно же, остается на ночь у меня. И вот такой вот ее распорядок дня разбавлялся редкими перерывами на прогулку и общение с подругами, дополнительную учебу, с объяснением каких-то непонятных для нее моментов от меня, секс, нежности и всякие ласки. Например, вроде того, как она недавно, сильно устав, завалилась ко мне на колени, начав бубнить, как это все сложно, как она устает и как ей хочется просто лежать и ничего не делать. Конечно, я бы мог предложить ей бросить это дело, но прекрасно знал, что она не примет это предложение, и в тот момент времени ей просто, как и всем, захотелось кому-то слегка поныть. Поэтому вместо этого я отвлекся от учебы, и не переставая ее хвалить, начал медленно и нежно гладить по голове, отчего ее бурчание со временем становилось все тише, пока в один момент вовсе не пропало. А уже через некоторое время, буквально минут через 5, она воспряла духом, поднялась с коленок и, вновь получив заряд мотивации, пошла возвращаться к своей работе. Правда, хоть лично я это и называю работой, но на деле то, чем она занимается, трудно считать полноценной работой. По крайней мере, пока что. Потому что, во-первых, все, что мы ей доверяем, это простенькие задачи, которых, пускай и много, но и выполнять их легко, главное лишь понять принцип. А во-вторых, даже так большую часть мы за ней все равно перепроверяем. Да, Алисе, конечно, подобное отношение к ней, чуть ли не как к ребенку, не нравится, но она с ним все же мирится, в ожидании, когда этот ее испытательный срок наконец-таки закончится. Ну и если уж говорить откровенно, не отходя от этой темы, то и за мной почти все перепроверяет Элизабет. Разве что здесь отличие в том, что мне приходится брать на себя куда более важные моменты, которые нужно было бы перепроверять несколько раз, даже если бы это изначально делала та же Элизабет. Из-за этого, кстати говоря, как можно было уже понять, у Элизабет особо больше свободного времени не стало, от силы совсем немного. И это толком не играет никакой роли, потому что это появившееся у нее время она тратит на другие важные моменты, либо на свой бизнес, либо на более тщательное решение каких-то важных моментов в нашем бизнесе, либо изредка ей даже удается поработать в своей изначальной стезе, берясь за улучшение качества нашего товара. В общем, у девочек крайне плотный график, наполненный работой. И это же, кстати говоря, касается и меня. Ведь, по сути, мой распорядок дня мало чем отличается от распорядка дня Алисы. Все тот же ранний подъем на дистанционные уроки, все та же работа с целой кучей бумаги, документами и невообразимым количеством новой информации, которую нужно понять и запомнить, чтобы нормально выполнять свою работу, будучи уверенным, что я однажды не потеряю весь этот бизнес из-за какой-нибудь мелкой глупости. Ну а в оставшееся же время я целиком и полностью ухожу в уроки, вновь пытаясь создать разрыв между моими знаниями и тем, что мы сейчас проходим на уроках. Однако, помимо этого всего, есть и еще кое-что, входящее в чуть ли не ежедневное расписание всех нас троих, что я не упомянул. И это, Карен, самое печальное тут, пожалуй, то, что стоило нам только с ней начать налаживать взаимоотношения, разобравшись с одной проблемой и взаимным недопониманием, как тут сразу же выскочила следующая проблема. Причем, исходя из всех наших совместных, различных попыток, попробовать помочь ей перестать бояться меня, могу сказать лишь одно, наша прошлая проблема, в виде небольшого разногласия, не стояла даже близко в соотношении с этой проблемой. Серьезно, хоть изначально мы и решили, что будем делать ставку на обычное лечение временем, тем не менее совсем ничего не делать не могли, а потому за это время мы в итоге чего только не перепробовали. В рамках разумного, конечно, без чего-то столь жестокого, вроде варианта Карен, когда ее должны запереть вместе со мной в комнате и ни при каких обстоятельствах не выпускать. Впрочем, Карен, явно сильно желая перебороть эту проблему в себе, все равно просила прибегнуть к подобным способам. Благо на помощь приходила Алиса, с которой они, как оказалось, действительно очень хорошо подружились за это время, и та помогала нам отговорить Карен от такого безумства. А вообще, если отойти от этой темы, то оказалось неожиданно приятно наблюдать, как Карен и Алиса вместе проводят время, отлично понимают друг друга и во всем стараются помогать друг другу. Наблюдая за этим, порой даже складывается впечатление, словно они уже очень давно дружат, или даже, скорее, являются сестрами. В общем, меня это очень радует. Еще бы они обе с Элизабет так не враждовали, было бы вообще замечательно. Хотя, справедливости ради, после того, как Алиса начала пытаться разбираться в делах бизнеса, тем самым постоянно требуя помощи от Элизабет, она, кажется, смягчила свое отношение к ней. А может, дело вообще не в этом, а в том же совместном сексе. И касательно нашего секса есть один странный момент. Если мы занимаемся сексом вдвоем с Алисой, это, по ее мнению, нормально. Если занимаемся сексом втроем, это, опять же, по ее мнению, нормально. А если мы с Элизабет занимаемся сексом без нее, вот это уже совершенно ненормально, по ее мнению. Как по мне, это достаточно странно. Тем не менее и Алису, и Элизабет это, вроде как, устраивает, а потому мне возникать по этому поводу смысла нет. Разве что напрягают мысли о том, что будет, если наши с Карен отношения дойдут до этого. Что в таком случае случится с нашим сексом? Но сейчас я стараюсь об этом особо не думать, так как есть куда более важные моменты, на которых стоит сконцентрировать внимание. Это, как я уже говорил ранее, учеба и бизнес. И если с учебой все, в принципе, понятно, то вот что касательно бизнеса, то, у нас все замечательно. И разумеется, это исключительно благодаря заключенной сделке с родом Агнес, что для нас невероятно выгодно. Мы мало того, что установили ценник на свой товар почти в два раза выше рыночной, так еще продали весь скопившийся за это время товар на складе и уже начали производить новый, считай почти сразу поставляем его роду Агнес. Ну и что, пожалуй, важнее всего для нас сейчас, это то, что нам сразу выплатили всю сумму от сделки, то есть включая даже выплаты за тот товар, который мы еще только должны будем произвести и поставить. И смотря на огромнейшее количество нулей на банковском счету нашей фирмы, назвать это, кроме как актом невероятной щедрости, мне в голову более ничего не приходит. Да, разумеется, эту сумму нам надо растянуть на достаточно продолжительный срок, как минимум, пока мы не выполним свою часть сделки с родом Агнес, закончив поставлять им указанное количество товаров, а как максимум, пока мы не покончим со следующей сделкой с другим родом, из-за условий которого нам, вполне вероятно, переведут всю оплату также разом, вот только уже после того, как мы первые выполним свою часть сделки. Однако даже так, если растягивать эту сумму на такой большой срок, что все же вряд ли придется делать, то все равно, с прикидок Элизабет, нам должно хватить этого сполна, даже если мы возьмемся за ремонт оставшихся двух рабочих заводов и восстановление двух нерабочих. Впрочем, обсудив втроем имеющиеся у нас финансы, мы пришли к выводу, что все равно так не поступим, а все потому, что пускай заводы и являются, по сути, единственным источником прибыли в нашем бизнесе, и соответственно, заимев больше источников, у нас станет больше денег, однако все далеко не так просто, как хотелось бы. Во-первых, увеличенное количество источников прибыли нам ничего не даст, если эта прибыль до нас не дойдет. Это я к тому, что эти месяцы нам просто везло, что в городе целая куча имперских агентов, из-за засилья которых боятся бездействовать, как мелкие шайки преступников, так и целые огромные криминальные кланы. А так как с того случая прошло уже, считай, почти полгода, очевидно, что количество имперских агентов в городе постоянно уменьшается, а скоро и вовсе сойдет на нет, как было до этого. Так что в какой-то момент криминальный мир вновь оживет, это лишь дело времени. И к этому времени мы как раз и должны быть готовы. А иначе, наш склад и грузовые машины только и будут делать, что грабить без конца. А это, в свою очередь, многомиллионные убытки и сорванные сроки контрактов, что тоже, в свою очередь, убытки, так еще и потеря доверия со стороны других родов. Подобного мы себе позволить никак не можем, а потому нам нужно все обезопасить, насколько это вообще возможно. И это целая, огромнейшая статья расходов, в которую входит обновление систем безопасности, установленных на заводах и складе, новые грузовые машины с повышенной стойкостью и надежностью, а также банально нанятый хороший ЧОП, оплата услуг которых в нашем городе особенно огромные. А помимо этого есть и иные статьи расходов, например, выход на новых поставщиков с более качественным и, соответственно, дорогим сырьем для нашего товара. Наконец-то создание нормального отдела маркетинга и вложения в рекламу, дабы у нас начали появляться клиенты и за пределами нашей империи. А еще нужно просто оставить деньги на черный день, чтобы, в случае чего, не пришлось, скажем, идти к роду Агнес и глаза в пол опускать, прося дать в долг. И это все, ведь только то, что касается бизнеса. А помимо бизнеса есть еще и иные нужды: обзавестись машиной, домом побольше, где не будет тесно всем четверым, ну и наконец начать искать людей, что пойду ко мне, в слуги рода. Короче говоря, если подвести итог, хоть мы со сделки с родом Агнес и заработали очень много, по меркам сделок таких уровней, тем не менее даже всей этой суммы не хватит, чтобы закрыть большую часть самых основных в данный момент нужд. Придя к такому выводу, мы и распределили бюджет следующим образом. Завершим реставрацию двух работающих заводов, оставив пока что два неработающих в точно таком же состоянии, каком они и были все это время. Это же касается и недействующего склада. Полностью закроем тему безопасности, найдем нового поставщика и начнем заказывать более дорогое сырье. Совсем немного вложим в маркетинг, ибо клиентов у нас сейчас, в принципе, хватает, но задел на будущее точно нужно делать уже сейчас. Ну и отложим примерно 20% от заработанного на черный день. Оставшиеся же деньги будем тратить по мере появления нужды. Вот так мы и решили тему бюджета, на пока что ее закрыв и вновь занявшись своими делами. И так бы мы и далее плыли по течению будничных дней, если бы в одну из ночей Элизабет, собрав нас с Алисой у себя в гостиной, неожиданно не сказала: «Меня ограбили». «Что? В каком плане?» «Один из складов накрыли, всех охранников перебили, а товар украли». «И к чему нам это знать?» — поинтересовалась уже Алиса. «Ты же не хочешь, чтобы мы пошли твой товар искать и возвращать?» «Конечно нет, я верну свой товар в любом случае. Вам же я это говорю по иной причине, потому что это нужно вам». И когда мы с Алисой, сидя на диване, непонимающе переглянулись меж собой, вновь вопросительно посмотрев на Элизабет, стоящую перед нами, она продолжила: «Ты ведь хотела посмотреть, на что ты теперь способна, взойдя на 7-й этаж, а это отличный шанс для этого, как и для тебя», — посмотрела она на меня, — «немного стать сильнее». «Я понял, к чему ты клонишь, вот только не понял, почему ты преподносишь это так, словно это нечто проще простого». «Потому что это так и есть. Смотрите». И сказав это, она взяла из кармана халата и достала зиплок-пакетик, заполненный наполовину фиолетовыми кристаллами, это мой товар. Его можно отличить от товара других химиков по двум основным критериям, что видны на глаз. Первый – это вот этот стикер, указала она пальцем на улыбающийся фиолетовый смайлик, наклеенный на пакетик, а второй – это цвет самого товара. Он всегда фиолетовый и полностью прозрачный, так как готовлю я весь продукт своим, необычным способом, коим больше никто не пользуется. И к чему нам это знать? Как правило, ни к чему, но не в данном случае. Возвращаемся к теме стикера наклейки. На, и сказав это, кинула она мне пакетик, который я с легкостью поймал. И что мне с этим делать? Попробуйте ответить на вопрос, как обезопасить себя от потери товара. То, что сейчас речь идет о наркотике, роли никакой не играет. А потому, если хотите, можете представлять, что это не наркотик, а, скажем, обычная пачка налички. «Пачка налички не рушит жизни», – тихо проговорила Алиса, осматривая пакетик у меня в руке. «Уже знаешь ответ? Ну, усилить охрану товара? Да, в основном так и делают, но в этом случае охрана не помогла. Тогда нужно спрятать товар?» – спросил уже я. «Это также было, но, как видите, наряду с охраной это оказалось бесполезно, и товар был украден. Так если он уже был украден, то разве не все?» «Нет, не все. То, что товар украден, не означает, что он утерян навсегда, потому что его можно вернуть», — выдал я очевидное. «Именно», — кивнула Элизабет. «Но как вернуть украденный товар? Раз она кинула мне этот пакетик в руки и до этого сказала, что возвращаемся к теме стикера на нем, выходит, верно мыслишь», — прокомментировала она, видя, как я пытаюсь отковырнуть уголок стикера от пакетика. «Дай я попробую», — протянула руку Алиса, «у меня ногти длинные, так что будет проще». Я передал его ей, и уже она пыталась отковырнуть уголок стикера. Сначала это был тот же самый, что пробовал отковырнуть я, а после, поняв, что у нее ничего не выходит, она взялась за другой уголок. И так пока она не попробовала со всех сторон, по итогу, совершенно ничего не добившись. «Это ведь невозможно?» «Да», — раздраженно спросила она, посмотрев на Элизабет. «Возможно, но ногтем проделывать это будет ужасно долго, поэтому лучше воспользуйтесь вот этим», достала она из другого кармана небольшую закупоренную колбочку, в конечном итоге кинув ее ей. Алиса, без проблем поймав колбу, с легкостью открыла ее, после чего принюхалась, а уже в следующий момент ее лицо искривилось в ужаснейшем отвращении, и она, тут же обратно закупорив колбу, выкрикнула: